Глава 30. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Нахт и Сети стояли спина к спине, оба с оружием наготове. Но нападающие смыкали кольцо, и их становилось все больше. Они выкрикивали что-то на незнакомом Меджаю наречии, явно не с самыми дружелюбными намерениями. «Нас считают лазутчиками», — тихо бросил Сети и выкрикнул что-то в ответ, видимо, пытаясь увещевать предводителя. Как любой хороший воин, Нахт понимал, когда ему не победить. Было темно, и, по крайней мере, Чехину не использовали луки. В данном случае можно было сразиться насмерть и постараться забрать с собой как можно больше врагов, но как это поможет их делу? Как поможет отомстить? Когда нападавшие, выставив копья, бросились на них, Сети вдруг отбросил кинжалы и вскинул руки. Нахт заметил это не сразу. С силой выдернул у первого из нападавших копье, сбил его с ног резким ударом древка в развороте, откидывая его на товарищей. Резко развернулся, отталкивая еще двоих, потом отбросил ставшее бесполезным копье и выхватил хапеш. Но уже в следующий миг кто-то навалился на Меджая сзади, Сети больше не прикрывал ему спину, и через пару мгновений Меджая повалили в песок, выхватывая оружие и скручивая руки за спиной. Нахт попытался вывернуться, вырваться, но держали его крепко, так что сухожилия застонали от усилия. Несколько ощутимых ударов под ребра и в живот усмирили Меджая, а потом кто-то пригвоздил его копьем к земле. Остриё вскрыло кожу, неглубоко, но ощутимо, и Нахт зашипел от боли, сплёвывая песок. «Лучше не сопротивляйся», — тихо посоветовал ему Сети откуда-то со стороны. «Сейчас важнее выжить». Звук тяжелого удара заставил Рыжеволосого замолчать. Сдаваться Нахт не привык, да и не оказывался прежде в таком положении. Но мудрость — выжить сегодня, чтобы сражаться завтра — усвоил, как и всякий Меджай. Он чуть расслабился, позволяя нападавшим рывком поднять его и даже осмотреть. Вот чтобы каждый Ремич так легко отличал Кушита от Меджая. С досадой подумал он, когда один из мужчин сказал что-то про Куш, а второй ткнул в медальон Нахта. Воин оскалился, когда один из Чехину забрал кошель и мешочек с драгоценным каменным сосудом. Хорошо, хоть амулеты не срезал. И то, скорее, из страха навлечь на себя неудачу, чем из соображений чести. В любом случае, пока ничего поделать с этим было нельзя. У них забрали все, в том числе покрывало и ослов. К исходу ночи Нахт и Сети уже продолжали путь по пескам, но со связанными за спиной руками, подгоняемые копьями. Зато направление, в котором их вел отряд, осталось тем же, верным. Да и если эти чехину искали лазутчиков, значит, гарнизон, откуда эти самые лазутчики могли явиться, располагался не так уж далеко. В сердце затеплилась надежда. Под утро их привели в какой-то лагерь. Грубо усадили в стороне, привязав спина к спине, даже дали немного воды. Кости и мышцы ныли от побоев, голова гудела, и отчаянно хотелось спать, но Нахт боролся с усталостью, чтобы не оказаться совсем беспомощным. На них пока особо не обращали внимания, но не стоило испытывать судьбу. Лагерь хорошо охранялся. Меджай задумчиво изучал воинов. Светлокожие, с характерными бородками и перьями в волосах. Многие носили татуировки. Их накидки, как воин и предполагал, были необычного кроя, разноцветные. Он уже видел такие у некоторых чехину. Нахт повел плечом, чуть толкая своего спутника. «Слушай, ты же чехину. Разве не сумеешь их убедить? Назвать какие-нибудь важные имена?» — прошептал он. «А ты знаешь все кушитские земли?» «Да я там, честно говоря, и не бывал никогда. А к чему ты это?» Сети усмехнулся. «Ну, твои предки ведь прибыли из царства Куш». «Ладно, сжалюсь. То, что ты зовешь чехину, одно из самых известных названий, на самом деле означает просто одно из племен наших земель. Весьма обширное племя, да, но одно из. Есть еще Чемеху, похоже на нас, кстати. Либу, Мешвеш и другие. Так вот, эти доблестные господа не Чехену. Они, если не ошибаюсь, Сепеду. А племя Сепеду сражалось еще с войсками прежнего владыки, но тот заставил их снова уважать силу Ремич. И вот сейчас, в эпоху смуты, они опять осмелели. Сепеду — одно из ливийских племен, упомянутых в древнеегипетских источниках, в частности, касающихся военных кампаний Рамсеса III. Не повезло так не повезло. Наткнуться именно на тех обитателей западной пустыни, кто уже сразу был настроен враждебно. И чего нам от них ждать? Сразу нас не убьют, иначе бы не вели сюда. Меджай не успел порадоваться, когда Сети добавил: «Скорее всего, сперва будут пытать на допросе, а потом убьют. А может, попытаются обменять на своих в ближайшем гарнизоне, а вот это было бы хорошо». Нахт прикрыл глаза, пытаясь придумать хоть что-то. Мысли ворочались тяжело и нехотя. Ему нужно было понаблюдать за лагерем, оценить силы врагов, чтобы найти лазейку. «Предоставлю говорить с ними тебе. Ты хоть их язык знаешь», — заявил Меджай. «Да, ты лучше помалкивай, а то хитрость — не твоя сильная сторона». Если б не были связаны руки, Нахт бы только отмахнулся. В состоянии полудрёмы он потерял счет времени. На них по-прежнему никто не обращал внимания, хотя в какой-то момент поднесли еще воды. Через некоторое время подошли трое, один из которых занимал более высокое положение, судя по количеству перьев и амулетов. Он-то и начал разговор. Нахт прислушивался, но не различал ни слова. Можно было догадываться лишь по интонациям. «Гарнизон здесь и правда недалеко», — шепнул Сети под хмурыми взглядами троицы. Нахт не видел лица своего спутника, но живо представил себе эту широкую улыбку, с которой рыжеволосый обычно болтал что угодно, но не сообщал собеседнику ровным счетом ничего полезного. Ожидаемо предводитель начинал злиться. В лагере вдруг возникло тревожное оживление. Прибежавший человек, видимо, разведчик, что-то кричал. Воины переругивались, хватались за оружие. Нахт увидел нескольких лучников и копейщиков, побежавших к границе лагеря, а потом ощутил дрожь земли. Мелкие камушки рядом с ним подрагивали, чуть подпрыгивали. Нечто двигалось прямо сюда, пока что скрытое за возвышенностью. Нахту не доводилось принимать участие в масштабных сражениях, и потому он только слышал о таком, но никогда не видел сам. Истории у Сархата с его боевой юности любили слушать все молодые воины гарнизона, представляя себя на месте его солдат в тех обстоятельствах, когда непременно удалось бы покрыть себя славой и увековечить подвиги. Ржание, громовая поступь коней и грохот колес. Сюда приближались колесницы, самое могучее оружие обеих земель. Воины Сепеду ощетинились копьями. Лучники пустили единый залп. Озаренные светом ладьи Ра, больше десятка колесниц приближались к лагерю с возвышенности. И вскоре оттуда полетели жало множества стрел. Нахт дернулся, повалил их обоих с Сети на землю, чтобы хоть как-то защититься. Прикрыться было нечем, руки связаны. Но именно в тот момент он почувствовал, что его спутник каким-то невероятным образом ослабил веревку. В лагере царила паника. Лучники обменялись залпами, колесницы начали окружать Сепеду, и возницы не спешили бросать своих коней на копья. Спасение все-таки пришло, и так внезапно. Обидно было бы погибнуть по случайности. Сети высвободил руки и начал резать веревку, сжимавшую запястье Нахта. В ответ на невысказанный вопрос Меджая он усмехнулся. «У меня всегда при себе запасной. Я же, в конце концов, страж песчаной тени». Иными словами, тренированный убийца. Откуда рыжеволосый достал охотничий нож, Нахт предпочел не спрашивать. Но как только оба освободились, то поспешили отползти в ближайшее подобие укрытия, низкий навес, под которым хранили воду и провиант. Не то чтобы полотно могло остановить пару коней на полном скаку, но хотя бы от шальной стрелы защитит. Нахт не мог не поразиться устрашающей смертоносной мощи воинов Ремич. Было в этом зрелище что-то действительно божественное. Пешим было не справиться с подобной погибельной скоростью и ловкостью. Когда первое сопротивление было сломлено, колесницы просто смяли первые ряды сапеду. В воздухе зазвенело пронзительное ржание, кого-то из коней все-таки ранили. Крики людей тонули в общем гуле и звоне оружия. Даже разглядеть хоть что-то в кружащемся хаосе не представлялось возможным. Отряд колесниц был словно песчаная буря, и Нахт не мог быть уверен, что их сети тоже пощадят. Оставалось только молиться богам. В один момент, когда кто-то из сепеду оказался слишком близко, рыжеволосый набросился на воина сзади и перерезал горло одним молниеносным движением, предоставляя Нахту возможность забрать упавшего щит и короткий меч. Сам Сети уже успел выхватить у кого-то кинжал, и вдвоем они вклинились в отряд своих пленителей, сейчас уже рассредоточившийся. Откидывая кого-то щитом, Меджай успел увидеть, как его спутник двигается с удивительной скоростью и грацией, словно в безумном ритуальном танце. Его кинжалы находили уязвимые места даже в этом бешеном ритме, когда все смешалось в единый вихрь. Колесницы, люди, звон оружия, крики раненых, боевой клич, ржание коней. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Лагерь был разбит, а Нахт и Сети снова оказались окружены. На этот раз отрядом Ремич. Вместе с ними окружили и выживших воинов племени Сепеду, уже не оказывавших сопротивления. «Бросайте оружие!» — приказал предводитель колесничих. «Пойдете с нами!» Нахт не стал спорить. Откинул чужие щиты и меч. Сети послушно откинул кинжал. Только один из двух, как успел заметить Меджай. Второй куда-то исчез. Спешившись, воины Ремич обыскали лагерь и собрали добычу. Для мертвых сложили погребальный костер. Традиции уважать смерть глубоко укоренились в обществе Кемет. Нахт знал это как страж некрополей. Выживших согнали и повели куда-то прочь, не связывая. Но когда парочка воинов Сепеду решили воспользоваться свободой и, проскользнув между колесницами, устремились в пески, зазвенели тетивы. Оба мужчины рухнули в песок замертво. Сети, стоявший рядом с Нахтом, уважительно присвистнул. «А теперь, может, призанятно получиться», — шепнул он Меджаю. «Сепеду приняли нас за лазутчиков Ремич». «Смотри, как Ремич примут нас за чужеземных лазутчиков мятежных племен». «Хотя бы не будут пытать на допросе», — фыркнул Нахт. Часть колесниц отделилась от основного отряда, устремляясь вперед, к гарнизону или к следующей цели. Остальные сопровождали пленных и небольшой обоз с трофеями. Причем Нахт совсем не был уверен, что среди трофеев не было собственности Ремич, учитывая склонность мятежных племен или свободных, как они себя называли, к набегам на границе Кемет. «Возможно, нас ведут в тот самый гарнизон, как думаешь?» — тихо спросил он у Сети. «А который из них тот самый? Кто же его тут разберет? Да и если он выбрал скрываться, у него может и не быть постоянного места обитания». «Но где-то же здесь должна быть его ставка, откуда он командует своими воинами». Говорить Нахт и Сети старались тихо, приглушенно. Воины Ремич, сопровождавшие их, вроде бы не прислушивались, смотрели вперед, но Меджай понимал, за ними пристально наблюдают. Он бы и сам наблюдал. Отдыха не предвиделось. Оба уже еле переставляли ноги, ведь минувшая ночь так и прошла без сна. И потому, когда впереди показались стены укрепленного поселения, накатила парализующая волна облегчения. Пламя боя, бегущее по венам, схлынуло, и теперь тело отчаянно напоминало, что ему нужно поспать. Нахт понимал, что его спутник устал не меньше, но Сети вдруг лукаво улыбнулся, прищурился. «Поистине мой бог приглядывает за нами», — тихо заявил он. «Мы почти у цели». Этот гарнизон был крупнее, чем родной гарнизон Нахта. И людей здесь жило больше. Солдаты и их семьи, торговцы и ремесленники. Укрепления были куда внушительнее, учитывая постоянную угрозу на границах. Мощная крепостная стена, рвы и колья, за городом расчищенные тренировочные площадки для воинов и колесниц. Земля вокруг была по большей части бесплодная, никаких полей не разобьешь. И теперь Нахт понимал, о чем говорил караванщик. Местные жители и правда напрямую зависели от поставок продовольствия, а сбои в цепочках снабжения могли привести к ослаблению гарнизона в целом и к гибели многих. Скорее всего, именно этого кое-кто и добивался. Пока солдаты отражали набеги, им били в тыл предатели, уютно устроившиеся на сытных местах. Рассчитывать можно было на союзные племена, с которыми у Ремич исторически складывались хорошие отношения. Но, как известно, помощь союзников тоже имела свою цену. И как добиться победы, если те, кого ты защищаешь, целились тебе в спину? Разве что стоять до конца, вопреки всему. Как стоял Усерхат, не пожелавший участвовать в переделе обеих земель. Нахта, Сети и остальных пленных согнали в какой-то барак из сырцового кирпича, судя по всему, опустевший склад. Воины Сепиду сгрудились рядом, перешептываясь и бросая недобрые взгляды в сторону их двоих. Меджай с сожалением подумал, что отдохнуть не удастся. Попробуй тут усни, когда тебя мечтают придушить. Но уже совсем скоро пришел один из колесничих, участвовавших в разгроме лагеря. «Вы двое, за мной!» — сухо приказал он, указав на Сети и Нахта. Вопросов Меджай не задавал, но когда их под охраной отвели дальше от барака, колесничий бросил через плечо. «Я видел, что вы сражались против них». «Еще бы, они же на нас напали!» — усмехнулся Сети. «Думали, что мы ваши лазутчики». «Вот это вы нам сейчас и расскажете. Что Чехину и Меджай делали в такой близости от нашего гарнизона?» «А уж если нам вернут наши вещи, то еще и покажем». На это колесничий не ответил. Воины провели их в один из больших домов у стены, напоминавший Нахту тот, где Усерхат проводил свои небольшие советы. Здесь тоже явно не жили, а решали споры, обсуждали стратегии и допрашивали. Внутри ждали несколько мужчин. Командир Ремич и кто-то из высокопоставленных Чехину. А может, и не Чехину. Нахт уже не был уверен, как их всех правильно называть. В общем, обитатели из западной пустыни. Между собой они вели себя как равные, похоже, решая вопросы сообща. И появление Нахта и Сети явно заинтересовало их настолько, чтобы собраться вместе. «Кто вы такие и зачем здесь?» — спросил один из военачальников. «Советуем отвечать правдиво», — добавил другой. «Времена сейчас неспокойные. Наше терпение на исходе». Один из племенных вождей обратился к Сети, но тот отвечал на языке Ремич. «Я уже не принадлежу ни одному племени. Я жрец из Нупта, проводник этого Меджая». Взгляды обратились к Нахту. Воин несколько смутился, не привыкший к такому вниманию. Но лгать сейчас и правда казалось бессмысленным. Они прибыли, куда было указано. Если не спросить напрямую, кто же им ответит или даст хоть какой-нибудь намек? Нахт снял с себя один из шнуров с амулетами, на котором висела печать. «Меджай из долины царей. Меня послал господин Таа. Чати владыки Усермаатра Мириамона доживет он вечно. Даже впав в немилость, лишившись своего положения, он продолжает служить Пер-Аа, прежнему Пер-Аа». Самый старший из командиров, плотный Ремич с седыми усами, подцепил пальцем шнур, рассмотрел печать. Стоявший рядом с ним мужчина средних лет, с бритой на жреческий манер головой и орлиным профилем, изогнул бровь, заглядывая своему соратнику через плечо. «Похоже, подлинное», — заметил старший. «Похоже». «Главное, чтоб печать эту не сняли с трупа», — заявил еще один Ремич, молодой, как и приведший их сюда колесничий. Племенные вожди перешептывались между собой. Подавив возмущение, Нахт повысил голос, чтобы его было слышно за всеми спорами. «Эту печать вручил мне сам Чатитаа вместе со своим приказом». Взгляды снова обратились к нему. «Мы ищем законного наследника трона, старшего царевича Рамсеса, которого выбрал себе на смену владыка Усермаатра, доживет он вечно». На несколько мгновений воцарилась тишина, а потом произошло то, чего Меджай ожидал меньше всего. Они смеялись, так, словно он сказал что-то несуразное. «Повезло тебе, нашел! Это я, Рамсес!» — сквозь смех воскликнул молодой военачальник. «Да нет же, это я!» — возразил самый старший. «А может быть, и я?» — улыбнулся один из племенных вождей. «Да, это я, Рамсес!» Нахт растерянно смотрел на них, не понимая этого безумия. В отличие от Шепсет, он никогда не видел владыку и не представлял, как выглядели он и его родня. Каноничные изображения на стенах храма миллионов лет и статуях были слишком символичны. Сэти рядом рассмеялся, присоединяясь к общему веселью. Но когда Меджай обиженно посмотрел на него, то увидел, что взгляд рыжеволосого оставался совершенно серьезным. «Я узнаю кровь Сета, когда увижу», — вкрадчиво проговорил он. «Она пылает яростным огнем моего бога, которому наша династия служила даже до того, как кто-то из вас стал Пер-А. Сладостный привкус пламени и золота». И в наступившей тишине Сети закончил. «Да, я вижу тебя, Рамсес, первый наследник и старший сын. И я рад, что ты выжил, несмотря на то, как многие желали видеть тебя мертвым». Его взгляд был устремлен только на военачальника с орлиным профилем, словно все остальные перестали существовать. И, закончив свою речь, Сети опустился на одно колено, склоняя голову.